Антон никак не мог решить, то ли вторая бутылка водки была открыта ими зря, то ли наоборот. С одной стороны, вроде бы они стали постигать суть происходящего, а с другой, обсуждать проблему стало все труднее. Игорь, к примеру, стал чрезвычайно скептичен и никак не мог понять того, что ему доказывал Антон. «Игорь! Если в такой сложной схеме не увязывается хотя бы один эпизод, все рушится. Должна была быть причина. Может быть, ты служил какой-то помехой планам Завулона?» «Я?» — Игорь горько усмехнулся. «Брось. Я обычный оперативник, третий уровень, в пике второй. И никаких особых умений, и никаких перспектив. Я бы не выстоял против зеркала. Не знаю, Антон». «Что-то ты все-таки предполагаешь?» — пробормотал Антон, налил водки, помолчал секунду, а потом спросил. «Игорь, у тебя что-то было со Светланой?» «Нет», — резко ответил Игорь. «Нет, даже не думай об этом. Не было, нет и не будет. И если ты предполагаешь, что мне предназначалось стать отцом будущего мессии...» Он вдруг засмеялся. «Просто в голову пришло», — буркнул Антон, чувствуя себя полным идиотом. «Антон, да ты что? Это в тебе ревность говорит, прости уж, а не голова. Тут ведь не играет никакой роли обычный человеческий процесс размножения. Если у Светланы переписана книга судьбы, если она должна стать матерью нового мессии, это же процесс на уровне тонких материй, энергетики света и тьмы, самой сути мироздания. Какая разница, кто при этом, — он на миг запнулся, — станет биологическим родителем? Даже от Светланы это зависит лишь постольку поскольку. Нет, чушь. Завулону надо бояться лишь Светланы. Тогда я не вижу смысла в твоем устранении. Я тоже. Но, наверное, смысл есть. Они молча, не чокаясь, выпили и, как по команде, уставились на бумажный лист. «Примем за основу», — сказал Антон, отметив, что голос слегка поплыл. «Итак, полтора года назад Гессер с Ольгой переписали судьбу Светланы, и теперь она должна стать матерью мессии. Выходит, что так. И Завулон попытался, используя появление зеркала, ее уничтожить, но в том не преуспел». «Тоже верно». «Ладно, твою роль во всем пока отложим. Каков может быть следующий шаг Завулона, теперь, когда Светлана начисто лишена магии и беззащитна?» «Не беззащитна!» — Игорь погрозил пальцем. «Что ты? Не сомневаюсь, что ее охрана организована по высшему уровню, и к тому же напасть на нее — нарушение договора. Темные своей шкурой дорожат, под развоплощение попасть никому не хочется». «Каким может быть ответный ход? Только один. Появление Антихриста, единственного, кто сумеет противостоять мессии. Причем появление Антихриста, противо Христа, ожидается человечеством с не меньшей готовностью», — воскликнул Антон. «Спасибо массовой культуре». «У тебя Библия есть?» — неожиданно спросил Игорь. «С собой? Да нет, что ты». «Сейчас?» Игорь быстро, хоть и не совсем твердо, вышел в другую комнату, вернулся с пухлым томиком. Чуть смущенно глянув на Антона, сказал: «Разумеется, я атеист, но Библия... Да ты понимаешь, так...» «Игорь!» — Антон положил ладонь на книгу. «Она нам не поможет. Давай мыслить логически». «Давай», — легко согласился Игорь, с некоторым облегчением откладывая Святое Писание. «Завулон тоже хочет жить. Ему не нужен апокалипсис. Надеюсь. Ему нужна фигура, равнозначная по силе мессии света». «Фафнир», — задумчиво сказал Игорь. «Фафнир?» «Сильный темный маг», — согласился Антон. «Но не Антихрист же». 666. Игорь заерзал в кресле. А ну-ка, подсчитай сумму букв в имени Фафнир. Я не помню, как имя Фафнир пишется в оригинале. А если по-русски писать, то... Антон на миг задумался. 88. Никак не 666. Но 88 тоже как-то странное число. Игорь горящими глазами смотрел на Антона. Нет, ты подумай. Не 87, не 89. Именно 88. Подозрительно? Подозрительно, согласился Антон. Число и впрямь почему-то стало казаться ему подозрительным. И, вероятно, Фафнира возможно возродить, вытащить обратно из сумрака, но... Не просто возродить, уточнил Игорь. Тут же все завязано на людях, так? На их ожидании, на их готовности поверить. И если оживление Фафнира обставить соответствующим образом, то из безумного мага получится безумный антимессия. Каким образом? Ну, все эти четыре коня апокалипсиса, выход зверя из моря. Глаза у Игоря вдруг остекленели. Антон, а ведь предполагаемое место захоронения Фафнира в море. И что, если гибель Алисы и того мальчика Макара в море — это своего рода жертва? Это же выход темных сил! Антон потряс головой и вытер вспотевший лоб. Игорь, а мы не слишком много выпили? Да, я согласен, что Гессер собирается использовать Светлану как мать нового мессии, в какой-то мере нового воплощения Христа, ну или просто волшебника небывалых сил, очень на то похоже. И Завулон в рамках противодействия может попытаться организовать фигуру равных сил, но привязывать все это к Армагеддону, к Библии, к религии слишком уж смело. «Так 2000-й год!» — почти крикнул Игорь. «Понимаешь? Маги могут замышлять одно, но человеческая реальность, мечты и страхи, они краят реальность по-своему, и возникшие фигуры будут обладать всеми положенными свойствами. Пошли!» «Куда?» «За водкой, в ресторан!» Антон вздохнул, глянул на бутылку. «И впрямь все. Давай лучше позвоним, закажем». «Брось, пройтись хочется». Антон поднялся, спрятал амулет в карман, кивнул. «Ну, пошли».